Ирод на минуту задумался, а потом возобновил свой допрос. «Где же теперь этих три странника царя, что пошли к обитателям Калисии? Вот уж об этом мы, право, ничего не знаем. Они никому не обращались, ни у кого ничего не спрашивали, потому что целиком полагались на свою звезду, и они исчезли так же неожиданно, как появились. Вдруг его жена с новорожденным младенцем все еще находится в конюшне? Нет, ваше величество, в одно прекрасное утро, или вернее сказать, в одну прекрасную ночь, они тоже исчезли. Одного дня угораздило оставить в конюшне своего осла, так они и осла увели с собою. Мы, конечно, не знаем, что это за семейка, но, видать, они люди непорядочные». «Довольно», — пробормотал Ирод, — «вы скрываете от меня правду. Вы прячьте этого необыкновенного младенца, ради которого три царя прибыли следом за своей звездой Вифлеем. Мы клянемся вам, ваше величество, а я не верю. Из этических соображений я заинтересован в том, чтобы этот ребенок не прожил ни одной лишней секунды, и мне необходима гарантия, что он не уйдет из моих рук. Поэтому, господин Палач и его помощники, коих я имею честь вам представить, сейчас же приступят к истреблению всех вифлеемских мальчиков в возрасте до 2 лет». Поднялся общий вопль. Именитые граждане в слезах бросились к ногам царя Ирода, но он был неумолим. «Палачи! — крикнул он. — Вы слышали мой приказ? Приступайте же к выполнению своих обязанностей!» Палачи тотчас бросились обыскивать 2-3 сотни домов, из которых состоял городок, и когда к вечеру солнце скрылось за горизонтом, они уже справились с этим делом. В городишке, едва насчитывавшем 3000 жителей, Вифлеем никогда не насчитывал более 3000 жителей, это максимальная численность его населения, было уничтожено, как утверждает церковь, 20 тысяч невинных младенцев. Что касается Бога Отца, то он и пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить чудовищную резню. Судьба невинных жертв гнева должна была, так, по крайней мере, мне кажется, представлять особый интерес для маломальски праведного судьи. Одного вздоха всемогущего было бы достаточно, чтобы уберечь от смерти всех этих крошек, которые, здраво рассуждая, никак не могли быть повинны в рождении Христа. Но Бог Саваоф на сей раз не счел нужным спуститься со своего облака и безучастно взирал на кровавую бойню. Глава 13. Иисус в Египте. По смерти же Ирода все ангел Господень во сне являлся Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Матфей, глава 2, стихи 19-21. Расстояние между Вифлеемом и Гелиополисом, египетским городом, в котором по христианскому преданию скрывалась семья Иосифа, составляет добрых 400 километров. Учтите при этом, что беглецам пришлось пересечь Аравийскую пустыню, самой широкой ее части, начисто лишенной дорог, что путь их лежал среди песков и камней, где без компаса или, в крайнем случае, без помощи путеводной звезды просто немыслимо было бы не заблудиться. Вы поймете, что бегство в Египет отнюдь не могло бы для святого семейства увеселительной прогулкой. Однако мамаша-девственница и ее супруг не заблудились. Они шли и шли себе напрямик, ангелы время от времени указывали им путь. Ночью они вполне обходились без фонаря, тело божественного младенца излучало вокруг яркий свет. Но как выжил в дороге через пустыню отцов, уведенный ими из конюшни, это никому не известно. Церковь считает, что всевозможные чудеса сопутствовали святому семейству и всячески облегчали ему путешествие. Дороги расстилались перед ними сами собой, и жаль, что они исчезали, как только у семейства Иосифа пропадала в них надобность. Пески пустыни, увы, тоже временно превращались в плодородные земли, где на минуту зацветали иерихонские розы. Плоды были к их услугам буквально на каждом шагу. Собирать их святому Иосифу не составляло ни малейшего труда. Деревья сами склоняли свои ветви навстречу.